Исходя из имеющегося текста, я понял, что юный княжич тупо врубил мощность разрядов на полную, поэтому гробил своих обидчиков на месте, не давая им малейшего шанса. Это получается, сделав такие настройки, можно идти воевать, чего мне пока совсем не нужно. Для самообороны есть несколько вариантов, от небольших молний и управляемых силой мысли разрядов наподобие шаровой молнии малой мощности, до удара током при непосредственном соприкосновении с целью. Последний вариант заинтересовал больше всего. Это получается коснулся обидчика, а его как шокером тряханет. И активируется этот эффект проще всего, буквально одним прикосновением. Очень полезная штука. Надо будет посвятить своих в эти подробности. Я почему-то больше, чем уверен, что они этого даже не читали. Хорошо хоть для защиты носит. Илья влетел в мой кабинет, как группа захвата, быстро и неожиданно. Произошло это через минуту после того, как вошел я сам. Даже не успел помыть руки перед приемом. «Так, Саня, я не понял». Возмущенным тоном начал вещать друг, с деловым видом поправляя очки. «Ты же говорил, что я стану твоим напарником. Сам уже начал обучать знахарей, а я оказался в стороне и не при делах. Это что такое вообще? Вот прудовые черти!» Выпалил я, театральным жестом схватившись за запрокинутую назад голову. «Прости, Илюх, что-то я забегался и забыл о твоем предложении. А ты как раз вовремя с напоминалкой, ты мне очень нужен. Ну давай тогда, просвещай». Потребовал он и сложил руки на груди, топая ножкой. «В театр студенческих миниатюр нам всем надо было, а не в медицину. Ты уже более-менее освоил технику?» Поинтересовался я, переходя от спектакля к делу. «Вроде да», пожал он плечами. «Уже нормально получается. Немного подольше, чем обычным способом, зато медитировать теперь гораздо реже приходится, только после тяжелых пациентов. Так что получается даже немного экономить время». «Значит, освоил», кивнул я. «У меня примерно такая же петрушка. Будешь ездить со мной для проведения практических индивидуальных занятий. Лекции я читать уже начал, методички разработал, а чтобы каждому все показать и рассказать на практике, надо очень много времени. Вдвоем будет легче, вдвое легче». «Да без проблем», — улыбнулся он, поняв, что я сейчас не шучу и действительно собираюсь привлечь к делу. «Когда надо начать? Мне же надо ограничить тогда время приема, а еще согласовать с твоим отцом, чтобы не было вопросов по поводу того, где это я шляюсь в рабочее время. С отцом я сам улажу», — махнул я рукой. «Мне он точно в этом вопросе возражать не будет. Ты только с регистратурой реши». «Так, сегодня четверг, да, завтра пятница. Давай тогда уж со следующей недели, я подам запись на практику и на тебя тоже. А сегодня приедь в лечебницу к 4, я буду уже заканчивать объяснять материал, а потом представлю тебя, как своего ассистента по практике, чтобы у знахарей потом не было вопросов, что за ботан пришел ими командовать. Сам ты ботан», — надул губы Юдин. «Да, я знаю», — усмехнулся я, — «и никогда на это слово не обижался в отличие от тебя. Так что не забудь сегодня приехать к 4, крутись как хочешь». «Выкручусь, не переживай», — заверил он, демонстрируя мне зачем-то свою ладонь. «Погнал я работать, время не дремлет». Юдин исчез так же быстро, как и появился. Мы переглянулись со Светой, синхронно пожали плечами и позвали первого пациента. Им оказался мужчина лет 60, который сильно хромал на левую ногу. Настолько сильно, что нуждался в посторонней помощи, и в кабинет его ввели двое родственников. «Ногу подвернули?» – спросил я, ориентируясь на походку. «Нет, господин лекарь», – сказал за него сопровождавший лет 40, судя по внешней схожести, скорее всего сын. На улице поскользнулся и сел на свою ногу, с тех пор еле ходит несколько шагов по дому, а точнее до туалета и обратно. В клинику идти не хотел, вот сегодня еле уговорили. И то только потому, что слегка оступился и кричал от боли на весь Невский. «Да что ты такое городишь?» — гневно опротестовал слова сына пациент. «Ну, вскрикнул разок и все». «Ага», — вскрикнул он, — хмыкнул сын. Завывал, как сирена на полицейской машине. «Вот болтун», — сплюнул дед и махнул рукой. «Ладно, не переживайте, сейчас разберемся», — примирительно сказал я. «Помогите ему разуться и уложите туда на стол». «Будет сделано, господин лекарь», — сказал второй сопровождающий, судя по возрасту внук. «Это получается 3 поколения пришли на прием. Сын и внук слаженно и быстро разули главу рода и уложили на манипуляционный стол. Каждое малейшее движение левой ногой сопровождалось протяжным стоном. Вряд ли там ограничится банальным растяжением связок. Брючину подняли, носок сняли, пациент к осмотру готов. Голеностопный сустав значительно отечен, словно все-таки там проблема, но при пальпации болевого синдрома нет. А вот как только я коснулся большеберцовой кости чуть ниже середины, пациент продемонстрировал распитость голосовых связок. Хоть на сцену с гитарой отправляй петь, прыгну со скалы. Вот значит, где у нас проблема. Я осторожно приложил руку и начал сканировать кость. Как вы сюда вообще дошли? Удивился я, когда увидел странной формы перелом. Он вообще не должен на ногу наступать. Вопрос чисто риторический, да и отвечать мне на него никто не собирался. Лишь внук пожал плечами, но промолчал. Такого интересного перелома я еще не видел. Верхняя часть большеберцовой кости была похожа на ласточкин хвост, а нижняя на заостренный кол. За счет этого отломки держались на месте и не сдвинулись во время походов в туалет. Срастить такой перелом несложно, линия перелома прослеживается отчетливо, но расхождения отломков кости нет, прилежат друг к другу довольно плотно. Я начал потихоньку проходить тонким пучком энергии по линии перелома, заставляя отломки воссоединиться. Спустя буквально 2-3 минуты все было завершено. Во время процедуры пациент лишь слегка постанывал, и я не стал вызывать Корсакова, обошлось без его профессиональных навыков. «Ну вот, можете забирать», — сказал я, обращаясь к сопровождавшим. Была сломана большеберцовая кость, перелом без смещения, сросся полностью. «Спасибо, господин лекарь». Первым оказался рядом внук. «Давай, дедуль, я помогу тебе встать». «Не надо мне помогать», — резко ответил дед. «Я сам». «Вот вечно ты так», — немного обиженно пробормотал парень. «Самостоятельный ты наш». Пациент и правда довольно уверенно слез с манипуляционного стола, сначала осторожно ступая на ногу, потом пару раз топнул ей для уверенности. «Ну вот, совсем другое дело», — улыбнулся он, наступая на ногу уже с полной уверенностью. «Она небось и сама бы зажила, вон как быстро получилось, только зря людей побеспокоили». «Сама она у вас зажила бы», — сказал я, — «только через месяц или полтора, так все это время и хромали бы, если не дольше». «Понял, значит, не зря», — неохотно согласился дед. «Спасибо вам, господин лекарь, мне с ней надо будет еще что-то делать, просто берегите», — улыбнулся я. «И по улице пока не бегать, особенно когда скользко». «Я? Бегать?» — отец семейства посмотрел на меня, как на душевно больного. «Это даже не смешно, вам виднее», — пожал я плечами. «Что я с ним спорить что ли буду? Всего доброго вам». Больше всего за помощь меня благодарили сын и внук. Сам пациент, похоже, был ворчливым интровертом, не способным на благодарность. «Да ради бога, для меня это не самое важное. Хотя, что уж там кривить душой, приятно, когда пациент радуется и благодарит за исцеление». Следующий пациент привнес разнообразие в мою жизнь. Среди множества относительно похожих друг на друга случаев, вздутое слюнное железо встретилось здесь впервые. «Доктор, у меня это», — сказал мужчина и ткнул себя пальцем в область припухлости под нижней челюстью справа. «Давно надулось?» — спросил я, начиная осмотр. «Надо исключить увеличение лимфоузла, тоже вариант». «Уже третий день», — ответил он. «При пальпации выяснилось, что правое подчелюстное слюнное железо было значительно увеличено и плотное на ощупь. Даже легкое прикосновение причиняло пациенту боль». «Ложитесь на стол, будем разбираться», — сказал я ему. При сканировании с помощью магии я обнаружил в железе большую заполненную жидкостью полости, значительно расширенные протоки. «Ну, так и есть, в устье главного протока засел небольшой камень, размеров которого хватило, чтобы этот проток полностью перекрыть. Раздробить камень на мелкие песчинки для меня не составило большого труда. Содержимое кисты хлынуло наружу, в смысле в ротовую полость, заставив пациента поперхнуться и закашляться». «Ой, мне уже намного легче», — радостно воскликнул мужчина. «А что это было, доктор?» «Слюнокаменная болезнь». «Чего? А такое бывает?» — выпучил он глаза. «Бывает», — хмыкнул я. «И вы смогли в этом убедиться на себе лично? А снова такое может возникнуть?» «Может. Если вдруг начнет снова беспокоить, надо стимулировать слюноотделение, пожевать маленькую дольку лимона, например. В ближайшие несколько дней вам предстоит это делать регулярно. А если снова начнет надуваться, сразу приходите ко мне, не ждите, пока раздует, как сейчас». «Все понятно», — задумчиво произнес мужчина. «Спасибо вам, буду иметь в виду». «Вот ведь как, пока пациент с нами прощался, В кабинет вошел Виктор Сергеевич и демонстративно положил передо мной на стол две книги в кожаных переплетах. Одна называлась «Просто фармакология», вторая заинтересовала своим названием «Пути совершенствования современной фармакологии». Виктор Сергеевич ткнул пальцем в имя автора. Вот тут я уже удивился по-настоящему. Над названием книги было скромное почти осыпавшееся тиснение «Курлянский Г. В. Это он написал, что ли?» — спросил я, бережно открывая ценную книгу. «Выходит, что так», — сказал Виктор Сергеевич, довольный произведенным эффектом. «А я и забыл даже, что у меня есть экземпляр. Он издал лет 20 назад небольшой тираж, который в итоге постигла та же участь, что и о лечении направленными точечными потоками. Я в нее, если честно, и не вникал, просто храню на память. Если найдешь время, можешь ознакомиться». Глава 5. Виктор Сергеевич оставил книги и уже развернулся на выход, как вдруг мне в голову пришла светлая идея. «Стойте!» Немного громче и резче, чем следовало, воскликнул я. Мой гуру чуть не подпрыгнул на месте от неожиданности. «Ты чего так орешь?» – спросил он. «Простите, боялся не успеть, и вы закроете дверь», – улыбнулся я. «Простил», – кивнул Виктор Сергеевич. «Чего хотел?» «Хотел предложить вам подработку». «Мне?» – удивился старик. «Старому больному человеку? Ой, вот только не надо прибедняться», – ухмыльнулся я. «Вы по многим аспектам молодым фору дадите. Хватит подлизываться, давай ближе к теме, меня пациенты ждут», – поторопил он. «Мне нужен помощник для проведения практических занятий со знахарями. Надо непосредственно с ними на приеме вырабатывать и отрабатывать навык создания тонкого потока и воздействия им на целевые точки». «Сань, ну правда, стар я уже для этого», – сказал он, но я заметил легкую мечтательную полуулыбку и искорку в глазах. «Ну хорошо, я подумаю, отвечу, когда поедем к Курлянскому». «Договорились», – улыбнулся я, демонстрируя два ряда идеально здоровых зубов. «Мечта из прошлой жизни осуществилась в этой. Меня устроит любой ваш положительный ответ». «Хах», – выдохнул Виктор Сергеевич, покачал головой и вышел. «Я почти уверен, что никуда он не денется, согласится, как миленький». Этот огонек в его глазах мне уже ответил за него, осталось только дождаться ответа вслух. Остаток приема пролетел незаметно. Обед по расписанию. В лечебницу приехал вовремя, в зале для занятий был без четверти три. За Демьяновым сегодня заходить не стал, для меня было важно его присутствие на первом занятии, а теперь как хочет, лишь бы не мешал, и на том спасибо. Но он все-таки пришел. Что сказать, молодец, зато лично проконтролировал посещаемость, которая и сегодня оказалась стопроцентной. Даже не было ни одного опоздавшего. Немного поменялся взгляд пришедших, такого же безразличия и усталости, как у первой группы, не было. Видимо, они пообщались с коллегами и уяснили для себя, что идут сюда не просто просиживать штаны, и занятия для них на самом деле очень важны. В начале своей пламенной речи я на всякий случай еще раз представился и попросил записать себе в конспект. Когда увидел, что никто не взялся за ручку, удивленно вскинул бровь. «А мы уже все записали, Александр Петрович», — сказал с места один из знахарей. «Хорошо, спасибо», — улыбнулся я и начал излагать материал. Так же, как и вчера, в аудитории стояла тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц и чирканьем ручек по бумаге. В этот раз я сказал приберечь вопросы до конца занятия, и никто этой просьбы не нарушил. Юдин заглянул в кабинет, когда уже пришло время для вопросов, которыми меня просто засыпали. Я указал ему на пустое место за одним из столов. Он скользнул вдоль стеночки, сел на стул и уставился на меня, словно он тоже слушатель моей лекции. «Уважаемые знахари лечебницы Святой Софии», — сказал я, убедившись, что вопросы закончились, «хочу вас познакомить с моим помощником, который будет помогать мне проводить практические занятия. Он в совершенстве владеет техникой тонких магических потоков, поделится своим опытом с вами непосредственно во время вашего приема. Запись на практическое занятие также можно осуществить в приемной, время и даты появятся в уже существующей тетради. Прошу любить и жаловать, Юдин Илья Федорович, потомственный лекарь, продолжатель династии, подающий большие надежды молодой ученый». Юдин настолько охренел от того, как я его представил, что потерял дар речи и просто прожигал меня глазами. Я жестом предложил ему встать и повернуться к аудитории. Он тряхнул головой, словно стряхивая с себя временное оцепенение, вскочил и повернулся к слушателям. «Очень приятно, господа знахари, буду рад с вами работать. Со следующей недели появится запись, так что до скорых встреч». С последними словами он поклонился и уверенным шагом вышел из аудитории. Я хотел было его остановить, но не стал. Потом буду выяснять, что ему конкретно не понравилось. А может, наоборот, на выходе я раздал всем по одному экземпляру первого тиража методички. Надеюсь, что они прочитают ее до того, как мы начнем показывать им суть метода на деле. Так необходимая информация лучше отложится у них в голове. Вообще я надеялся, что Юдин будет ждать меня где-нибудь в районе регистратуры, но его нигде не было. Неужели и правда на что-то обиделся? Разве я сказал в его адрес хоть что-то обидное? Вроде нет. Вышел на улицу с телефоном в руке, собираясь вызвать такси обратно до клиники, как получил в ухо увесистым снежным. Обернулся в сторону, откуда это прилетело, и едва успел уклониться от следующего белого снаряда. «Ты охренел, Склифосовский?» – спросил Юдин. «Ха, не ушел все-таки. Что не так-то?» – спросил я, отбивая следующий снежок рукой. «Что я не так сказал? Да ты с дуба рухнул, приписывать мне столько эпитетов!» Он раздувал ноздри от злости, но снежки лепить перестал. «Ты же знаешь, что тщеславие – это не мое. Мне бы наоборот, чтобы обо мне знали поменьше, меньше и вопросов будет. Илюх, друг, я не хотел тебя обидеть», – искренне ответил я. «Просто хотел представить тебя в лучшем свете коллективу лечебницы, чтобы они прониклись уважением и не выпендривались по поводу того, что я привел совершенно незнакомого человека, который будет их чему-то учить». «Ладно, хрен с тобой», – Илья примирительно махнул рукой, потом, секунду подумав, протянул ее мне для рукопожатия. «Ты сейчас куда собирался? Мне нужно с Панкратовым съездить к одному фармацевту, он меня ждет в клинике, поэтому сначала туда». «А чего ты хотел? Тогда не имеет значения», – снова махнул он рукой, теперь разочарованно. «Поеду домой, мама на борщ с пампушками ждет, будет довольна, что я вовремя». «Ну тогда бывай», – хлопнул я его по плечу и запрыгнул в подъехавшее такси. Через полчаса мы с Виктором Сергеевичем подъехали к внушительных размеров особняку, нуждающемуся в глубоком косметическом ремонте, а кое-где и не в косметическом. Местами осыпались большие пласты штукатурки и лепнины, обнажив 200-летней давности кирпичи. Они торчали тут и там, как кости и мышцы на дне глубоких ран. Видимо, хозяин этого всего или совсем на мели, или ему настолько глубоко начхать, что происходит в мире и как рушится его жилище. Массивная резная дубовая дверь тоже нуждалась в ремонте и покрытии лаком, но прочность свою сохранила. На двери нашелся специальный молоточек, Виктор Сергеевич отстранил от него мою руку и постучал сам. Это был какой-то особенный стук, словно короткое сообщение, наверное, какой-то их общий знак. Тогда хорошо, что он поехал со мной, а не просто сказал адрес, так больше шансов познакомиться с безумным фармацевтом. И почему все гении обязательно должны быть со странностями? Неужели по-другому никак? Спустя пару минут Виктор Сергеевич повторил свою шифровку, и мы продолжили ждать. «Может, его дома нет?» – предположил я, когда ожидание уже начало утомлять. «Терпеть ненавижу. Куда он нафиг денется?» – хмыкнул старик. «Чем-то занят, скорее всего, может, какую-нибудь бомбу изобретает». «А при чем здесь бомба?» – удивился я. «Он же фармацевт. В первую очередь он химик», – возразил Виктор Сергеевич. «Поэтому его интересы не ограничиваются только фармацией». «Ясненько, понятненько», – пробубнил я, ощущая где-то внутри смутную тревогу. «А вдруг сейчас особняк взлетит на воздух, прихватив нас с собой по пути? Кстати, что вы решили по поводу проведения практикумов в лечебнице? Соглашайтесь, не пожалеете». «Поработаем, не переживай», – ответил Виктор Сергеевич, продолжая напряженно вслушиваться в шорохи за дверью. Моя буйная фантазия не сильно успела разыграться, когда послышался звук, похожий на движение бревна за дверью. В голове нарисовался образ толстенного бруса, который кладут на специальные наглухо вмонтированные в стену железные крючья с внутренней стороны двери замка, который даже тараном не так просто выбить. Потом лязгнули пара массивных железных засовов, и наконец дошла очередь до замка. Дверь медленно приоткрылась, и высунулся орлиный нос, а за ним изрезанное морщинами худое лицо. На голове свернутый на бекрень нелепый колпак для сна. «Ты чего, старый дурень, приперся?» – прокаркал хозяин дома в адрес Виктора Сергеевича. «Да еще и какого-то молокососа с собой припер, заняться что ли нечем? Ищите на свою задницу приключений, это хорошо, что я вспомнил этот твой сигнал, а уже собирался бросить на вас из окна пузырек с тринитроглицерином, от вас бы и мокрого места не осталось». «Ну так это же хорошо, что вспомнил», — По-доброму улыбнулся Виктор Сергеевич, а у меня похолодело внутри. С такого упыря вполне станется пульнуть бомбу в незваных гостей. Я тоже рад тебя видеть. Может, пустишь внутрь? У нас разговор для тебя есть интересный. У вас? Носатый старик удивленно обвел нас взглядом, словно пытаясь понять, как эта вода и огонь могут находиться в одном сосуде одновременно. А этот зеленый болванчик тоже чего-то от меня хочет, а вот сейчас уже обидно было. Рыкнул я, теряя терпение. Ведь предупреждал дядя Витя, что это гнусный тип, но любое терпение имеет предел. Дядя Витя дернул меня за рукав, намекая замолчать. Я послушался. А во, оно еще и разговаривает. Хихикнул старый засранец. Мне стоило диких усилий, чтобы молчать и не треснуть ему прямо по орлиному носу, который возвышался над лицом словно акулий плавник. «Да хватит тебе уже, Готхард!» — вступился за меня дядя Витя. «Он нормальный парень, с головой дружит. Впусти нас, есть дело к тебе, скорее всего ты заинтересуешься. Уже больше 10 лет ни у кого нет дел ко мне», — огрызнулся старый носач, но в итоге пригласил нас внутрь. «Если жрать хотите, то это ваши проблемы, обойдетесь. У меня только на одного приготовлено, а вы можете достать платочки и подтирать слюну, пока я буду обедать. Ну хоть чай-то есть?» – спросил Виктор Сергеевич, пока мы шли по усыпанному песком и фрагментами осыпавшейся штукатурки мраморному полу некогда богато оформленного гостевого холла дворца. Судя по всему, это когда-то и был дворец, а сейчас больше похож на заброшенные руины. «Вода есть, заварка есть, сахара нет», – пробурчал хозяин, ведя нас вглубь особняка через анфилады заросших толстым слоем пыли медленно разрушающихся комнат. «Если такой вариант устраивает, то приятного аппетита!» Хозяин открыл очередную обшарпанную дверь, и я потерял дар речи. Здесь была нормальная чистая и ухоженная комната, обставленная настолько красиво и богато, что не стыдно и экскурсии водить. Длинный стол застилала алая бархатная скатерть, на мой взгляд, излишество. Ну зачем бархат на столе? Неужели не жалко? Вот ситец или лен, ну пусть даже шелк, но не бархат же. На столе стоял большой пузатый самовар, из которого через дырочки в крышке поднималась струйка пара. Значит, совсем недавно закипел. Рядом с самоваром в большой тарелке бублики и баранки, овсяное печенье. Пара розеток с разными сортами варенья. Служанка принесла для нас 2 чайных пары и чайные ложки. «Спасибо, Сильвия», — нежно сказал ей старик. «Словно это был другой человек, не тот скот, что открыл нам дверь. Можешь идти, наши замечательные гости дальше сами справятся. А черепаховый суп у тебя сегодня особенно хорош. Запомни, как ты его делала, повторишь при случае». «Да, господин». Симпатичная молодая девушка изобразила реверанс хозяину дома, бросила беглый взгляд в нашу сторону и быстро удалилась. «Ну, рассказывайте, с чем пришли?» Спокойным светским тоном спросил Курлянский. Сейчас из злобного и гадкого старика он превратился в благородного герцога. Портил картину только старый жеванный халат и колпак для сна. «Чего вы застыли-то? Наливайте себе чай, берите варенье, печенье и рассказывайте». «Давай, Сань», — сказал мне Виктор Сергеевич, а сам принялся наполнять наши чашки. «Готхард Вильгельмович», — начал я, — вроде не ошибся, всю дорогу репетировал, как произносится его имя. «Я работаю лекарем в клинике Склифосовских, Петр Емельянович мой отец, если вы когда-нибудь слышали о его существовании». «Слышал», — оборвал он меня. «Дальше то что, зачем приехали?» «Хорошо, буду краток», — сказал я, стараясь не выходить из себя. «Кажется, старик снова готов возвращаться в фазу засранца. Меня не устраивает состояние современной фармакологии. На мой взгляд, слово «современное» здесь просто неуместно. Многие препараты изобретены больше 100 лет назад. Насколько я знаю, вы пытались в этой системе многое поменять, даже написали книгу об этом, но вас остановили, дав понять, что, продолжая толкать свои идеи, вы рискуете жизнью. «Ты сохранил мою писанину, что ли?» Вскинув брови, Курлянский обратился к Виктору Сергеевичу. «Думал, что нет», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «А оказалось, что да. Вчера наводил порядок в библиотеке и случайно наткнулся». «Не трынди», — резко ответил носатый. «Случайно наткнулся он. Знаю я тебя, старого аутиста, у тебя всегда все стоит по порядку, и ты знаешь местоположение каждой книги на каждой полке». «Ну, допустим», — примирительно сказал дядя Витя. «Но смысла нашего прихода это не меняет. Я хочу добиться замены имеющихся у знахарей мази и препаратов на современные», — сказал я. «Но для того, чтобы представить предложение для рассмотрения коллеги, должно быть само предложение, на что можно это поменять, желательно с клинически подтвержденным эффектом. И у меня сейчас есть такая возможность. Могу организовать клинические испытания и представить отчет на заседании коллегии лекарей. Ведь он на самом деле такой бойкий, поинтересовался он у Виктора Сергеевича. Или просто сейчас передо мной выпендривается, а на самом деле пшик, пустое место. Нет, Готхард, Александр Склифосовский не пшик, покачал головой Виктор Сергеевич. Он настоящий молодец, занимается сейчас обучением знахарей одной из лечебниц основам точечного применения маги, на короткой ноге с председателем коллегии Обуховым Степаном Митрофановичем. Тот поддерживает молодого Склифосовского в его начинаниях и обещал обеспечить защитой и помощью в продвижении на официальный уровень. Вот значит, как, Курлянский посмотрел на меня уже по-другому, заинтересованно, не как на кучу мусора, мешающуюся под ногами. «Ты книгу мою читал, к сожалению, не успел», — ответил я, поставив чашку с чаем обратно на блюдце. «Виктор Сергеевич дал мне ее только сегодня. Название заинтриговало, именно то, что надо сейчас, в самую точку. Ну давай тогда так договоримся», — сказал носатый старик, доев суп и отодвинув от себя пустую тарелку. «Ты сначала почитай, определись, что именно тебя интересует, потом приходи и обсудим детали». «Хорошо, договорились», — кивнул я. «Постараюсь сделать это в кратчайшие сроки». «Ни о чем мы с тобой пока не договорились», — грубо ответил Курлянский. «Вот когда ты меня заинтересуешь, тогда договоримся. А теперь ступайте, мне надо принять ванну, почитать вечерние газеты и лечь спать пораньше. Утром меня ждет лаборатория и новый грандиозный эксперимент. Мир еще узнает, кто такой Курлянский». Мы не стали спорить с хозяином дома, пытаться допить чай, а просто встали и пошли на выход. Мне даже не верилось, что такое большое и важное дело наконец пришло в движение. Беспокоил только один вопрос. Пока шли по заброшенным комнатам в сторону выхода, я думал о том, что с моими сбережениями придется расстаться, чтобы заинтересовать Курлянского. Покупка личного автомобиля, каким бы он ни был, откладывается на неопределенный срок. Будет, конечно, смачный гонорар за обучение знахарей лечебницы Святой Софии, но большую часть придется теперь раздать своим помощникам. К проведению практических занятий я планировал привлечь еще и Ивана Терентьевича и, естественно, не бесплатно. Каждый труд требует вознаграждения. Может попробовать обратиться по поводу финансирования к Обухову, надо подумать над этим. Лишний раз тоже беспокоить не хочется, надоедливую муху убивают скрученной в трубочку газетой. Такой мухой я тоже быть не хочу. Глава 6. Итак, Виктор Сергеевич дал согласие участвовать в образовательном процессе. Теперь у меня есть два помощника, которые будут вести практические занятия по освоению навыков знахарями. Так скоро я свою школу организую, коллектив уже собирается. Завтра еще к Ивану Терентьевичу подойду, может и он не откажется вести практику. Сам он уже неплохо освоил и уверенно пользуется новой техникой. Возможно, это связано с тем, что у него хоть дефектное и слабое ядро, да есть, а у подавляющего большинства знахарей изначально лишь выраженная предрасположенность к магии жизни и все. Впрочем, сейчас это большой роли не играет, главное, чтобы он согласился со мной работать. В портфеле ощущалась приятная тяжесть книг, которые мне выдал Виктор Сергеевич. На изучение этих трудов у меня 2 вечера и выходные, которые придется полностью убить на изучение. Можно по идее сразу приступить к труду Курлянского, но без базовых знаний этого мира трудно будет понять, в ту ли сторону хочет менять препараты неуравновешенный засранец по имени Готхард, потомок рода европейских герцогов. «Сегодня опять нас покинешь сразу после ужина?» – спросила мама, глядя, как я закидываю в себя содержимое тарелки. «К сожалению, да», – кивнул я, не прекращая жевать. «Говорили мне не разговаривать с набитым ртом, опять не послушался. Чем будешь заниматься на этот раз?» — поинтересовался отец равнодушным тоном. «Они уже начинают привыкать, что у меня постоянно какие-то дела. Наклевывается интересный вариант по развитию фармации», — ответил я, сначала проглотив. «Виктор Сергеевич познакомил меня с одним своим знакомым, который уже много лет назад разработал новые мази, микстуры и порошки, но попал под репрессии и живет затворником. Вы ездили к безумному Готхарду?» — вскинул брови отец. «А ты его знаешь?» — удивился я и отложил вилку в сторону. «Его много кто знает», — хмыкнул отец. «Просто многие уже успели забыть. Этот чокнутый способен на многое. Только будь очень внимателен к его предложениям, далеко не все на самом деле стоит применять в жизни. Среди его изобретений есть и такие, которые от любой клиники могут оставить глубокую воронку при неправильном хранении и использовании. «Понял, учту», – кивнул я и задумался. «На самом деле, я так обрадовался, найдя человека, которого давно не устраивает существующее положение дел, что решил довериться ему целиком и полностью. Хотя это не совсем так. Я же поставил перед собой план изучить его труды досконально, значит и буду этим заниматься и приеду к нему с интересным предложением не раньше, чем сам во всем разберусь». Вместо семейного чаепития с невинной болтовней, я попросил Настюху принести мне полный кофейник и тарелку сладостей, чтобы мозги лучше работали. Сразу переоделся в домашнее, чтобы потом просто рухнуть в постель, положил перед собой обе книги и чистую тетрадь, чтобы делать в ней заметки для себя. Когда доставал тетрадь из своевременно сделанных запасов в верхнем ящике стола, мне навстречу из дальней стопки съехали несколько рисунков с портретом прекрасной незнакомки. Я замер, уставившись на ее изображение, и в этот момент до меня дошло. Это ведь ее я тогда вытаскивал из покореженного автомобиля. Ей спас жизнь, а ведь мне показалось тогда, что я ее где-то видел. Когда пазл в голове сложился, желание ее найти немного поуменьшилось. Причиной тому был факт, что она общалась с князем Баженовым. В тот день, когда мне предлагали остаться на вечеринке с выходом в Финский залив, она была рядом с ним. И во всплывшем в голове воспоминании, где Баженов впервые вручал мне золотой амулет, она тоже была рядом. С интересом смотрела на меня и загадочно улыбалась. А может, мне просто показалось тогда, что она смотрит на меня с интересом. Понравилась девушка настолько, что сидел дома и рисовал ее портрет, потом сам себе придумал взаимность. Уверенным движением закрыл ящик стола, даже не пытаясь навести в нем порядок, и уткнулся в учебник по фармакологии. Лицо девушки так и стояло перед глазами. Вот кого я обманываю, она все равно не выходит у меня из головы. И такое ощущение, что эта мощная симпатия идет откуда-то изнутри, из старых воспоминаний. Надо как-то разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Но, не сейчас. Снова открыл ящик, сложил обратно съехавшие бумаги и тетради, портреты незнакомки засунул под низ стопки из исписанных листов, чтобы больше не появлялось перед моим взором внезапно. Первая половина дня пятницы была распланирована как никогда. Всего 3 пациента, четко по времени, с определенным интервалом между ними, чтобы была возможность спокойно помедитировать и попить кофе. Пациента 3, зато самые интересные и энергозатратные. Света в прошлый раз справедливо заметила, что на фоне общего потока пациентов, этих я могу и не потянуть. Все шло по намеченному плану. Первой пришла теперь уже уравновешенная и жизнерадостная дамочка с образованием в сигмовидной кишке. С ней мы хорошо продвинулись к полному удалению злокачественного образования. Когда пациентка вышла из кабинета, заглянул незапланированный пациент, я уже собирался развалиться в кресле и приступить к глубокой восстановительной медитации. «Господин лекарь, разрешите спросить?» — прозвучала до боли знакомая из прошлой жизни фраза. Как показывала практика, добром это не закончится, обязательно будет какая-то засада. «Спрашивайте», — устало вздохнул я и неспешно направился в сторону двери. «Я к вам маму привез, думал сегодня попасть к вам на прием, а в регистратуре сказали, что на сегодня записи уже нет», — начал тараторить худосочный, похожий на хорька мужчина лет 40 или больше. «Я узнал, где ваш кабинет, подхожу, а тут нет никого, может, примите нас, поэтому в коридоре и нет никого», — немного раздраженно ответил я. «Опять умники пожаловали, бесит такой подход. Сегодня у меня тяжелые пациенты, поэтому прием снят». «Так и мама у меня тяжелый пациент, господин лекарь», — опять затараторил человекообразный хорек. «Вы только посмотрите на нее, она же бледнее простыни». Я подошел к двери и выглянул в коридор. На стульчике возле кабинета, покачиваясь, сидела реально бледная старушенция, отрешенным взглядом вперившись в пространство прямо перед собой. Выглядела она очень нездоровым человеком. Даже язык не поворачивался сказать, чтобы они приехали на прием в понедельник. Она просто не доживет. Можно было бы прямо сейчас отдать ее другому лекарю, но я же сердобольный. «Заводите ее в кабинет», — сказал я сопровождающему. «Потом укладывайте на тот стол головой в сторону окна». «Да, господин лекарь», — заулыбался хорек и начал кланяться. «Спасибо вам большое, мы мигом». «Ага, мигом, не тот случай. Если все эти телодвижения — это миг такой, то я комета Галлея. До следующего пациента оставалось полчаса. За это время я должен разобраться с бабушкой, пройти глубокую медитацию и попить кофе. Наверное, планам не дано осуществиться. Когда бабулька заняла нужную позицию на манипуляционном столе, я подошел поближе и уже собирался провести сканирование. Вид пациентки не внушал здорового оптимизма. Сканирование мне не понравилось еще больше. Злокачественный рост я увидел практически везде, где только можно. В легких, в средостенье, в печени, желудке, брюшной полости, в панкреатодуоденальной зоне, у корня брыжейки тонкой и толстой кишки, в малом тазу. И вся эта масса ведь продуцирует токсины, которые доводят пациента до ручки. Пытаться сейчас удалить хоть что-то, все равно что произвести эвтаназию. Я убрал руку и отошел на шаг назад, судорожно соображая, что делать. Можно собрать консилиум, но уровень всех наших лекарей я примерно знал, и шансов не было ни у кого. А вот один момент стоит попробовать. Я позвонил маме и попросил ее срочно прийти. «Господин лекарь, что-то не так?» — спросил похожий на хорька сопровождающий. «Да все не так», — в сердцах сказал я и только потом спохватился. «Не надо показывать свои эмоции, какими бы они ни были. К сожалению, далеко не всегда это идет на пользу, чаще наоборот». «Ну что вы сразу начинаете?» — взвился хорек. «Я привел ее к вам нездоровой, но живой. Вы должны...» «Нет, вы обязаны ее спасти. Как давно ей стало плохо?» — перебил я каскад требований. «Уже несколько лет она постепенно слабеет, но никогда ни на что не жаловалась. Я предлагал ей раньше обратиться к лекарю, но она каждый раз заверяла меня, что у нее все хорошо, что она просто устала или не выспалась. За последний год ей стало намного хуже, она вянет быстрее, чем букет подснежников. А как, а мы еще и поэты, оказывается». В этот момент в кабинет вошла мама. Ее лицо было серьезным и взволнованным. Наверное, догадалась, что я зову не просто так. Бросив один взгляд на изможденную раковой интоксикацией пациентку, она сразу все поняла. «Что думаешь делать?» — спросила мама, положив пальцы на виски старушки. «Сначала думал собрать консилиум, но теперь думаю отвезти ее в больницу Обухова», — сказал я. «Ей нужен более высокий уровень, мы не потянем». «Чего вы не потянете?» — вмешался сын тяжело больной пациентки, чуть ли не переходя на виск. «Вы же занимаетесь такими делами, мне рассказали. Я именно поэтому ее к вам привез. Вы должны ее вылечить. Зачем ее куда-то возить? Нечего филонить, лечите». «Послушайте теперь меня», — сказала мама спокойным тоном, от которого веяло чугунной твердостью. «Наше дело спасти вашу маму, и мы будем делать то, что приблизит ее к выздоровлению, а не к смерти. Ваше дело слушать то, что мы говорим, и помогать нам выполнить свой долг. Если вы будете продолжать наводить панику и мешать нам работать, мы свою ответственность за жизнь вашей мамы с себя снимаем. А теперь решайте, какой из вариантов вас устраивает». Хорек выпучил глаза, пару раз открывал рот, чтобы что-то сказать, но в итоге закрыл рот, кивнул и отошел в сторону, продолжая наблюдать и слушать. «Ну это пусть, имеет право, лишь бы больше не мешал. Транспортировать лучше на машине скорой помощи, на каталке», — сказала мама, не отрывая рук от головы пациентки. «Попроси отца, он созвонится с приемным отделением больницы, а сам вызывай скорую». «Не надо никуда ее везти», — я сказал. Снова вмешался хорек. Сейчас как никогда хотелось втоптать его в плинтус, чтобы не вякал, но не положено. Не обращая уже внимания на выкрикивание недалекого товарища, я взял в руки телефон и набрал отца. «Правильное решение», — согласился отец. «Захарин, как бы он меня не раздражал, сможет с таким справиться. Да и то, наверное, не один. Нужен постоянно маг поддержки, как наша мама, мастер души и один или лучше два сильных лекаря одновременно. Пару раз были подобные случаи, именно эта схема единственная рабочая. Звони в скорую пока, я сейчас подойду». Пока я отвлекся на разговор с отцом, хорек активизировался пуще прежнего. Когда я повернулся лицом к манипуляционному столу, этот дятел начал отрывать руки моей мамы от головы своей, дико вереща при этом. «Ну все, мое терпение лопнуло». Я не со всей дури, но довольно чувствительно ткнул ему кулаком в ребра. Герой отпрыгнул в сторону, выпучил на меня глаза, хватая ртом воздух, потом его снова прорвало. «Это что за произвол?» — его голос резал по ушам, как болгарка по металлическому профилю. «Вы что себе позволяете? Да я на вас в суд подам. Вы тут все у меня сядете. Понятно. Просто так это все не закончится. Какой из голубых кристаллов на медальоне надо тронуть пальцем, Я запомнил хорошо и сделал это незамедлительно. Потом протянул поганцу руку, якобы для рукопожатия. Приношу вам свои извинения, с этого момента мы все будем делать так, как вы скажете, самым елейным голосом и с милейшей улыбкой произнес я. Бунтарь на пару секунд задумался, переводя взгляд то на меня, то на мою руку. Потом все-таки принял решение. Вот то-то же, а то устроили тут. Уже тише проскрежетал он и пожал мне руку. Болван. Его продолжало потряхивать до тех пор, пока я не отцепил его пальцы от своей руки. Я подхватил обмякшее тело под мышки и посадил в угол. Пусть посидит, отдохнет. Скорую вызвал, первым делом спросил отец, появившись на пороге. Не успел. Этого успокаивал, показал я пальцем на мирно посапывающего сына пациентки. Нокаут, удивился отец. Медальон, улыбнулся я. Я наконец-то прочитал инструкцию. Сегодня вечером и вам расскажу, полезная штука. Понял, хмыкнул отец. Сам в скорую позвоню. Вы одевайтесь пока, вместе поедем. Принял, ответил я и потянулся за висящим в шкафу пальто. Мам, я схожу пока за твоим пальто. А если этот придурок придет в себя и снова начнет бунтовать, я по пути к Юдину загляну, пришлю в поддержку. В Обуховскую больницу мы поехали на двух машинах. Мама вместе с пациенткой в машине скорой помощи, так и не убирая пальцев с ее висков. Я, отец и начавший приходить в себя смутьян, на нашей семейной в пассажирском салоне. Это, наверное, был первый раз, когда отец не сел рядом с водителем. Как он сказал, чтобы помочь, если что, справиться с буйным родственником. Я так подозреваю, что причина другая, посмотреть на эффект медальона, если родственничек снова будет качать права. Прямо на пороге приемного покоя нас встречал не Захарин, как я предполагал изначально, а Гарас Анатолий Венедиктович. Я знаю, что он Захарину особо не уступает, но почему-то думал, что он будет вторым номером, а не первым. К тому же он до сих пор оставался для меня темной лошадкой и не был ни доброжелателем, ни явным противником. Не знаю почему, но именно потенциальным противником я его видел с большей вероятностью. Молодец, Склифосовский, хрипловатым голосом приветствовал мэтр. Услышать от него похвалу для меня было полной неожиданностью. Сам догадался, сам, кивнул я. Она очень плоха, нам не потянуть. Эту, да, вам не потянуть, даже если вы все вместе дружно возьметесь, сказал он, улыбнувшись одним уголком рта, даже не двумя. Я тебе даже больше скажу, далеко не факт, что мы ее потянем. Такой запущенности даже я на своем веку не встречал. Что-то заболтался я с тобой, езжайте по своим делам, мы ее забираем. Но, начал я, но он меня резко прервал. Маг поддержки будет через минуту, мы везем пациентку в манипуляционную, с тебя ответственность снята, можешь идти. Вас, Алевтина Семеновна, я тоже больше не задерживаю. Понял, спасибо, сказал я, развернулся и отправился на выход из приемного отделения вместе с мамой. Хаем, он даже помнит мое имя, сказала мама, когда мы уже вышли на улицу. Похоже, он умнее и загадочнее, чем кажется, высказал я свои впечатления от встречи. Ну хоть не орал на меня, как Захарин, и на том спасибо. Может и к лучшему, что Ярослава Антоновича сейчас не было, воне было бы не продохнуть. А вот в Захарине ты зря видишь врага, неожиданно для меня сказала мама. Очень интересно, а кого же мне в нем видеть, удивился я. Больше всех ставит мне палки в колеса. Это не обусловлено личной ненавистью к тебе, я это точно знаю, покачала головой мама. Он просто слишком правильный и дотошный по каждому пункту. Еще очень неуравновешенный и эмоциональный, слишком настороженно относится ко всему, к чему прикасается, даже к процессу вдоха. Все вместе создает впечатление, что он люто всех ненавидит. А вот Гарас, гораздо более непонятная личность. Он вроде и не бьет тебя шваброй по лицу, идешь себе спокойненько ему навстречу, в глаза смотришь, а перед тобой внезапно образуется пропасть, которую даже не было шансов заметить. Красиво описала, хмыкнул я, только непонятно, что с этим делать. Что качается пациентке, которую мы передали из рук в руки, можешь не переживать, улыбнулась мама, с ней точно все будет в порядке. Если он сказал, что попробует, но не факт, что получится, значит все будет в лучшем виде. У него всегда так, он даже со стопроцентной вероятностью не будет обещать, что попадет в чашку кипятком из чайника. Просто сделает и все, но никаких гарантий. Так перестраховывается, предположил я. Возможно, пожала она плечами. Садись в машину, Поехали обратно в клинику. У тебя там есть кто еще на прием? Да, мои онкологические. Теперь не знаю, как все успевать. Эти свалились как снег на голову. А если бы не свалились сегодня, завтра уже могло быть поздно. В кабинет я входил почти в 11. Пациент с новообразованием желудка сидел под дверью больше, чем полчаса. А еще через 15 минут должен прийти с образованием в легком. Ведь говорила тогда Света, а не надорветесь ли вы, Александр Петрович, как в воду смотрела. Отменять никого не буду, лучше останусь без обеда. Эти пациенты не виноваты, что все пошло не по плану. Глава 7. Тактику рабочего дня мне менять так и не пришлось. Оценив объем оставшейся массы образования желудка и панкреата дуоденальной зоны, я понял, что одной процедурой здесь точно не обойдусь, да и двумя скорее всего тоже. Поэтому не стал мучить ни себя, ни пациента, а произвел реконструкцию протока поджелудочной железы по той же методике, что до этого делал с общим желчным протоком, укрепил дополнительно новую стенку желудка и лишь частично убрал еще небольшую часть самого новообразования. И пациенту польза, и я не убился, и на следующего хватит. С легким, правда, пришлось повозиться подольше. Шварт в области лопатки уже не было, в прошлый раз убрал полностью. Здесь тоже решил сделать защитный слой из соединительной ткани для имитации висцеральной плевры, чтобы обеспечить нормальное скольжение легкого в плевральной полости. С метастазами покончено раньше. Уровень энергии в ядре около 2/3, можно поработать над уменьшением образования, чем я и занялся. Оставшийся объем вполне возможно удалить за пару процедур. Возможно, пациент сможет поехать в свой Крым уже на Новый год. Жене цветы-то купили в прошлый раз, поинтересовался я у него после окончания процедуры. Конечно, воскликнул он так радостно, словно мечтал купить букет много лет и ему наконец-то удалось. И меренговый рулет, как и собирался. Обрадовалась? Спросил я, хотя ответ и так был очевиден. Очень, мужчина улыбался до ушей. Сначала опешила, спрашивала, что я такого натворил, что приходится так извиняться. Не могла поверить, что просто так. А, когда поверила, начала плакать. Я спрашиваю у нее, мол, ты чего, а она улыбается и плачет. Ну что ты будешь делать? Пригласите ее сегодня в ресторан, предложил я. Пора делать следующий шаг, а потом в кино на последний ряд, захохотал пациент. Ну не насиновал же, поддержал я его. Насиновал, позвал бы, да у нас его нет, продолжал он хохотать, вытирая слезы. Тогда рекомендую все-таки начать с ресторана. Там и обсудите, что купить родственникам в Крыму в подарок на Новый год и на Рождество. Вы сейчас серьезно, господин лекарь? У мужчины вытянулось лицо от услышанного. Вы же говорили, что только ближе к весне получится. Очень надеюсь, что за неделю до Нового года мы справимся. Так что можете покупать билеты. Это, пожалуй, самая лучшая новость на сегодня. Пациент широко улыбался, а на глазах блестели слезы. Вы самый лучший лекарь из всех, кого я знаю. После последней фразы он так расчувствовался, что быстро попрощался и чуть ли не выбежал из кабинета. Я еле успел крикнуть ему вслед, чтобы он приходил во вторник. Накладка по времени на обед вышла всего минут 10. После обеда я все равно прием не стал назначать, собирался ехать в лечебницу Святой Софии пораньше. Хотел пообщаться с Иваном Терентьевичем по поводу проведения практики, может быть, у кого-то успею провести занятие по пройденному материалу. Можно и к Демьянову зайти, тик обновить и заодно спросить, что говорят его подчиненные об учебе. Пока ехал на такси в лечебницу, навеяло мысли про золотой амулет. Что-то долго молчит господин Поджарский, артефактор всея Санкт-Петербурга. Появлялись и нехорошие мысли, но я тут же старательно гнал их прочь. Альберт Венедиктович слишком известный человек и дорожит своей репутацией, чтобы сотворить какую-то глупость, несмотря на всю свою странность. Надо просто подождать. Доброго дня, Вячеслав Анатольевич. С праздничной улыбкой на устах я вошел в кабинет главного знахаря Святой Софии и, как всегда, без стука и предупреждения. Как ваше ничего, Александр Петрович? Улыбнулся он и встал мне навстречу. Что меня удивило больше всего, так это отсутствие тика. Здесь что-то не так? Проходите, дорогой, вы наш человек. Вы имеете в виду размер гонорара? Изобразив наивное удивление, спросил я. А нет, все в порядке, глаз у Демьянова дернулся. Я, Александр Петрович, имею в виду ваш вклад в развитие и процветание нашей лечебницы, абсолютно серьезно ответил он на мое ерничание. И это ведь только начало, а уже кое-какие сдвиги начинают намечаться. Вот в работе Ивана Терентьевича однозначно видны заметные улучшения. Он теперь больше берет на себя проблемных и сложных пациентов, не уменьшив при этом количество записей на прием. Это дорогого стоит, Александр Петрович, вы были абсолютно правы, а я недооценивал ваше предложение и считал пустой тратой времени и денег. Скажите спасибо Обухову, улыбнулся я, если бы не его вмешательство, вы бы так и не решились. Да я на 100% уверен, скорее всего да, пожал плечами Демьянов. Все неизвестное чаще пугает, чем привлекает. Времена сейчас такие, сами знаете. Они всегда такие, эти времена, хмыкнул я. В любое время в любой стране говорят одно и то же, как раньше было хорошо и как сейчас напряженно и все не так, как надо, особенно молодежь, она всегда не такая. Подрастающие поколения всем кажутся хуже, чем они сами были в этом возрасте, а если хорошо копнуть, то вообще под вопросом, кто лучше. Демьянов на какое-то время замер, глядя на меня, как на нового мессию. А что я такого сказал? Что-то новое, вроде нет, всем известные и понятные факты. Зачем сказал, да хрен его знает, вырвалось. На следующей неделе оставляем такой же график занятий, как изначально планировали на эту, спросил главный знахарь, выходя из кратковременного оцепенения. Знаете, давайте, наверное, лучше сделаем так, как в итоге получилось на этой, предложил я. А в понедельник и вторник после обеда мы будем проводить сеансы практических навыков. У меня... Кстати, будет в этом плане несколько помощников. Одного вы уже знаете, второй придет познакомиться сегодня к концу занятия. Ну, это вам виднее, Александр Петрович, пробубнил Вячеслав Анатольевич. На размер гонорара это ведь в итоге не повлияет. Последняя фраза прозвучала непонятно, то ли вопрос, то ли утверждение. Нет, не повлияет, снова улыбнулся я, наблюдая, как угомонился тик его нижнего века справа. Это моя забота. И еще одно, что на этот раз, немного раздраженно спросил Демьянов, но потом спохватился и угодливо улыбнулся. Я хочу в учебном процессе задействовать Ивана Терентьевича. Но, Александр Петрович, начал Демьянов, состряпав страдальческую моську. Он только начал работать с повышением эффективности, как вы хотите его забрать. Это как минимум нечестно. Скоро все ваши лекари будут работать намного эффективнее, чем раньше. Так что временное отлучение Рябошапкина от приема только поможет другим обрести нужные навыки, а соответственно ускорит повышение работоспособности вашего заведения. Все еще не уговорил, пожалуй, уговорили, неохотно пожал плечами Демьянов. Если он сам, конечно, не возражает. Ну, естественно, я его против воли заставлять не буду, заверил я, только с его согласия. Тогда я вас покину. Будет желание, приходите на занятие. Ничего нового сегодня, правда, не услышите, если только для закрепления материала. Для проверки посещаемости, улыбнулся Демьянов. А он прямо на глазах меняется. Тик начал пропадать и начала проявляться новая личность. Рассудительный, логичный, без переподвывертов. Приятный человек начинает получаться, и я почувствовал себя скульптором, участвующим в создании чего-то хорошего, полезного. Отлично. Тогда в 3 встретимся, сказал я, поднялся со стула и первым протянул ему руку. А я пока пойду к Рябошапкину, побеседую, узнаю, как дела. Иван Терентьевич был приятно удивлен, увидев меня в своем кабинете. Он как раз занимался проблемой коленного сустава у крепкого мужчины в годах. По виду и комплекции я бы сказал, что это или портовый рабочий, или строитель. Видать, перетрудился, бедолага. Предлагаю отведать новый рецепт травяного чая от моей Лизоньки, предложил Рябошапкин, когда пациент ушел. Я как раз собирался немного перекусить, составите мне компанию, но если это рецепт вашей дочери, я не могу устоять, заявил я и уселся в кресло возле столика. А еще совершенно замечательные кренделя с марципаном, тоже ее работа, сказал Иван Терентьевич, высыпая выпечку из бумажного пакета на блюдо. Это она мне сегодня принесла во время большой перемены. Я даже не успел попробовать. Запах чудесный, как и ваши возродившиеся отношения с дочерью, улыбнулся я, нисколько не кривя душой, и правда захотелось их отведать. Ваши слова мне бальзам на душу, мурлыкнул Рябошапкин, уселся на второе кресло и начал разливать по чашкам чудесно пахнущий чай зеленовато-золотистого цвета. Вы наверняка что-то хотели мне сказать, Александр Петрович, вы очень занятый человек, не от скуки же вы решили зайти, вы очень проницательный, улыбнулся я. «Да, у меня есть к вам предложение, от которого, я очень надеюсь, вы не откажетесь». Я изложил Ивану Терентьевичу суть своей затеи. Он на минуту задумался, запивая чаем нежный и в то же время хрустящий и ароматный крендель. «Знаете, Александр Петрович», — отрешенно начал он, — «сначала я хотел сказать, куда, мол, в моем возрасте лезть в образование. С другой стороны, кто как не старики должен обучать молодежь? Я же правильно вас сейчас понял, что моя помощь понадобится и после того, как ваш проект в стенах Святой Софии будет завершен». «Именно так, Иван Терентьевич», — кивнул я, — «а ведь именно такую перспективу я предполагал, но не успел озвучить. Я же говорю, вы очень проницательный, а это для педагога очень важное качество. Боюсь, что Демьянов меня не отпустит», — с грустинкой в голосе сказал Рябошапкин. «У нас же контракты подписываются на определенный срок, и я до следующей осени должен отработать как минимум. Этот вопрос я постараюсь разрешить, мне только нужно заручиться вашим согласием. Иначе все это не имеет смысла, насильно мил не будешь». «Я согласен, Александр Петрович», – торжественно и с серьезным лицом заявил Рябошапкин. «Хоть с завтрашнего дня, очень рад это слышать», – от души улыбнулся я. «Даже не представляете, насколько. Начнем с того, что с понедельника будете помогать мне проводить практические занятия с вашими же знахарями. Подайте секретарю ваше расписание по моему образцу. Сегодня же сделаю», – кивнул он. «Чай у вас замечательный, а крендели такие, что язык проглотить можно», — сказал я, допив остатки чая. «А теперь я, пожалуй, пойду, не буду вас отвлекать, а вы, если не сложно, подойдите к концу занятия. Хотел объявить, что по поводу практики можно будет записаться и к вам в том числе». В приподнятом настроении я вышел из кабинета Ивана Терентьевича и отправился на второй этаж в импровизированную учебную комнату. До начала занятия оставалось больше часа, так что у меня есть возможность в спокойной обстановке продолжить изучать формацию магического мира. Третье занятие прошло по плану, посещаемость по-прежнему 100%. Теперь я могу быть уверенным в том, что на последующие занятия придут все. В конце занятия я представил вниманию знахарей двух претендентов на проведение у них практических занятий. Теперь практикой мы будем заниматься вчетвером, что позволит нам в короткий срок направить на верный путь большее количество учеников, причем уделить им при этом каждому больше времени, чем если бы я занимался всем этим один. Никаких возражений по поводу кандидатур учителей не последовало. У меня было легкое волнение, как примут кандидатуру Рябошапкина. Оказалось, что зря. Его в коллективе уважали. Я в отличном настроении и в преддверии насыщенных самообразованием выходных уже застегивал пальто в холле лечебницы, как вдруг резко распахнулась входная дверь и вбежал взволнованный мужчина, держащий на руках мальчика лет 10, с которого на пол быстрой вереницей падали крупные капли крови, оставляя на полу непрерывный пунктир. «Прошу вас, пожалуйста, помогите!» — отчаянно крикнул мужчина, оглядываясь вокруг в поисках человека в белом халате. «Идите за мной, быстрее, я лекарь!» — крикнул я ему и призывно махнул рукой. Шел обратно в кабинет Рябошапкина, не оглядываясь. Знаю, что мужчина услышал меня и идет следом. По пути перехватил самого Ивана Терентьевича. «Надо вернуться, там раненый ребенок», — сказал я ему, снимая на ходу пальто. «Идемте же, быстрее». Рябошапкин бросил взгляд мне за спину, изменился в лице, резко развернулся и чуть ли не бегом устремился обратно. Я тоже ускорил шаг. Войдя в кабинет, повесил пальто, быстро надел халат и метнулся к раковине, чтобы обработать руки. «Раздевайте его по пояс и кладите на манипуляционный стол», — сказал я застывшему рядом со мной мужчине. Он так и держал мальчика на руках, хотя сам находился на грани обморока. «Вы сами-то в порядке?» «Да, господин лекарь», — пробормотал он и неуверенно пошел к столу. Иван Терентьевич догадался, что из принесшего мальчика мужчины помощник никакой, и принялся сам его раздевать. Потом уложил на стол. «Тут, похоже, огнестрельное, Александр Петрович», — сказал он, когда я подошел к столу. «Вижу», — сказал я. В области левой реберной дуги по средней ключичной линии зияла дыра больше сантиметра в диаметре. Судя по размерам раны, пуля из охотничьего оружия, только там такой большой калибр. Кому же понадобилось стрелять в ребенка? Я приложил ладонь к ране и остановил кровотечение из довольно крупного подкожного сосуда. Прежде, чем заживлять рану, надо посмотреть, что повреждено дальше. А дальше только одно расстройство. Пуля повредила селезеночную артерию, разорвав ее в клочья, и в брюшную полость хлестала кровь, стремительно покидая кровяное русло. Натекло уже очень много, мальчик на грани. Я направил тонкий пучок энергии на артерию, останавливая кровотечение. Удалось довольно быстро. Свободной рукой принялся щупать пульс, часто и чувствительно ослабленный, но есть. Мне удалось спасти ему жизнь, только лечение на этом не закончено. Кровотечение остановлено, но селезенка отключена от кровотока и будет некроз. Пытаться восстановить селезеночную артерию так же, как и общий желчный проток, не вариант. Давление быстро растянет и порвет такое соединение. Выход только один, операция, открытая спленэктомия. У вас есть здесь стерильные инструменты для операции на брюшной полости? Помилуйте, Александр Петрович, откуда? Развел руками Рябошапкин. Есть наборы для обработки ран, вскрытия абсцессов, даже для ампутации, но на брюшной полости у нас условия не позволяют. Таких пациентов обычно везут в клинику за два квартала отсюда. Зря его сюда принесли. Я остановил кровотечение, спас ему жизнь, значит уже не зря, возразил я. Значит, поиски мастера души не имеют смысла. Вызывайте машину скорой помощи и поедем к нам в клинику. В этот момент в кабинет вошел вернувшийся обратно Виктор Сергеевич. Смотрю, здесь все серьезно, спросил он, оценивая обстановку. Очень хорошо, что вы не успели уйти домой, Виктор Сергеевич, сказал я ему, накладывая на рану временную повязку. Поможете мне тогда на операции, селезенка? Спросил он. Она, засранка, кивнул я. Надо убирать, сохранить никак не получится. Позволишь я гляну? Спросил дядя Витя, поднося руку к пациенту. Конечно, ответил я и сделал шаг назад. Артерия вдрызг, констатировал Панкратов. Без спленэктомии здесь не обойтись. Вот и я о том. Вызывай тогда скорую, а я пока позвоню Корсакову, чтобы сам никуда не уходил и организовал работу манипуляционного кабинета. Я, не откладывая в долгий ящик, набрал номер скорой и терпеливо объяснил диспетчеру, зачем мне нужна специальная машина, выслушав предварительно, что они не такси. Описание состояния пациента помогло достичь цели. Что хоть с ним случилось, вы знаете? Спросил я у человека, принесшего раненого мальчика.